Я никуда не пойду. Скучно, Устинья, скучно. Очень все скучно на этом свете. Мне иной раз кажется, что этот Екклесиаст написала я в одну из прошлых своих жизней. Оставь меня лучше в покое. И она накрылась с головой одеялом. Когда вечером пришел Николай Петрович, Устинья, заглотнув чуть ли не целую пачку таблеток от головной боли, но так и не избавившись от ее мучительно пульсирующих в висках и затылке приливах, сказала: «Поговорить нужно, Петрович, пошли к тебе». «Что там еще у вас?» Николай Петрович был не в духе. Сегодняшний день оказался напряженным до предела. Завершился же довольно неприятным разговором с руководящим работником из ЦК. Москва требовала дополнительных поставок зерна и кормов. Но Николай Петрович знал, что в области всего этого осталось ровно столько, сколько нужно для маломальски нормальной зимовки скота. Он еще не решил, какой даст завтра ответ этому руководящему товарищу, которому легко апеллировать колонками цифр, глядя на жизнь из окон своего уютного теплого кабинета в центре Москвы. От того, что он ему ответит, быть может, зависит вся его дальнейшая судьба. Москва без малейшего сожаления расправляется с непокорными ее железной воле. Разумеется, если поскрести по сусекам, кое-что еще можно собрать. Но ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды. Они прошли в кабинет Николая Петровича. Устинья зажгла настольную лампу под зеленым абажуром, села на тахту. Николай Петрович снял пиджак, освободил тугую удавку темно-вишневого галстука. «Машка заболела», — сказала Устинья. «Лежит целый день в постели, ничего не ест». «Врача вызывала?» — автоматически спросил Николай Петрович, все еще думая о своем разговоре с руководящим товарищем из ЦК. «Врач не поможет. Тут без твоей помощи не обойтись». Николай Петрович уставился на Устинью ничего не понимающими глазами. Только сейчас начало доходить до него, что в доме уже некоторое время творится что-то неладное. Не слышно Машкиного заливистого смеха, не встречает она его по вечерам возле двери, не убегает к нему в кабинет в своем оранжевом трико и пуантах. Раньше, бывало, ворвется вихрем, сделает несколько замысловатых па, потом с разбегу вспорхнув к нему на колени, обовьет тонкими горячими ручонками шею, прошепчет в самое ухо: «Люблю тебя, мой Дезире!» Устинья всегда мрачно, растрепанно, и вечно у нее болит голова. «А что случилось?» — спросил Николай Петрович, чувствуя, как становятся ватными ноги. «Влюбилась она. Помнишь Толю, с которым мы вместе отдыхали в Солнечной долине?» «Ну, помню», — не сразу ответил Николай Петрович. «Неплохой, кажется, паренек. Ну и пусть себе на здоровье дружат. Или, как ты там сказала, влюбляются. На то они и дети, чтобы во всякие игрушки играть». «Да не игрушки это, Петрович, пойми ты. Серьезно у них все, очень даже серьезно». «Тоже мне сказала. Да я в 12 лет был так влюблен в соседскую девчонку, что каждый день строчил ей стишки, а сейчас даже не помню, как ее звали». Николай Петрович снял через голову петлю галстука, при этом больно зацепив правое ухо. «Черт!» — выругался он и со злостью отшвырнул галстук в угол. «Так ты говоришь, заболела Машка?» — спросил он, наконец осознав смысл слов Устиньи. «Тоскует она по Толе. Письма ему пишет, а он ей в ответ. Я, правда, не читала его последних писем, но, судя по ее реакции, не тех слов она ждет от него. Вот ведь дубина оказался этот ваш Анатолий. Тут такая девчина, а он носом крутит. Небось, каких-нибудь высокопоставленных родителей сынуля. Знаю, знаю я таких. Сами нос только что из грязи высунули. А уж дерут его выше головы. Ну да, столичная штучка. У него отец в ЦК работает, что ли? Нет, Петрович, не из столицы он. И не в том дело, что нос выше головы дерет он. Устинья замолчала, больше не в силах продолжать это головокружительное балансирование на лезвии правды. При каждом ударе сердца в виски стучала боль, содрогая все тело. Она набрала в легкие как можно больше воздуха, зажмурила глаза и сказала: «Он, Петрович, из религиозной семьи. Я думаю, все дело в том, что Бог для него на самом первом месте, хотя мне казалось летом, что он очень серьезно влюблен в Машку и ради нее готов, да, на все готов. Ошибалась я, наверное, Петрович. Вернулся он к себе домой, стал посещать храм Господний и потихоньку отошел от мирской суеты. Хотя мне всегда казалось, что Бог и любовь никак друг другу не противоречат, а напротив. Что за чушь ты тут городишь? Какая еще религиозная семья? Откуда в доме отдыха ЦК партии мог взяться мальчишка из религиозной семьи?» Лицо Николая Петровича побагровело. Сбоку на шее напрягла толстая жила, которая пульсировала сейчас в такт с болью в Устиньиной голове. «Отвечай! Чего глаза зажмурила?» Наклонившись, Николай Петрович силой встряхнул Устинью за плечи. Она поморщилась. Ее вдруг затошнило так, что пришлось сделать несколько глубоких вздохов, чтобы не вывернуло наизнанку. «Ну!» — гремел над ее головой начальственный баритон Николая Петровича. «Ты что? На ухо стало туго!» Его лицо было перекошено яростью. Устинье показалось, что он ее сейчас ударит, и она испугалась, по-настоящему испугалась. «Это я. Я привезла его в Солнечную долину, потому что мне было его очень жаль. Он напомнил мне моего Яна. Видел бы ты, в каких они живут условиях, Петрович, видел бы ты, как они живут!» Устинья поняла, что с ней начинается истерика. «А ведь мальчик умный, добрый и на тебя сильно похож. Петрович, неужели ты не обратил внимания, как он на тебя похож?» В горле Николая Петровича что-то булькнуло. Он схватился за спинку стула, наклонился вперед, замотал головой и дико взревел. Насмерть перепуганная Устинья вскочила с тахты, обняла его за плечи, прижала к груди. «Ты что? Успокойся, успокойся, Пресвятая Дева Мария, Господи Иисусе, помоги же мне!» Она прижимала его к своей груди так сильно, что стало больно рукам, а он все ревел, и по его щекам катились крупные слезы. В дверях появилась Машка в пижаме, и босая Устинья видела ее бездонные глаза с расширенными от ужаса зрачками. «Папа! Папочка!» — закричала она с порога и бросилась к Николаю Петровичу. «Что же ты так кричишь? Я ведь люблю тебя, милый папочка!» Она схватила его за пояс и прижалась к нему всем своим тоненьким тельцем. Постепенно его рев стал превращаться в утробный рык, скоро замерший в глубине его живота. Он весь обмяк, и Устинья подвела его к тахте, осторожно посадила на нее, а потом и положила, подсунув под голову подушку. «Бедненький ты мой», — сказала она, наклоняясь и заглядывая в его словно остекленевшие глаза, — «со всех сторон тебя жизнь бьет. Не сдавайся, Петрович, не сдавайся, мы с Машкой всегда с тобой». Маша прокралась в Натину коморку, Шанхай, и остановилась посередине. В окна светила полная луна, казавшаяся ей большим стеклянным фонарем, наполненным клубящимся дымом. Она вспомнила что-то, связанное с луной. Кажется, раньше она могла плавать в лунном свете, потому что тогда он был плотный, как вода. Но после плавания в лунном свете у нее не оставалось сил, и она проваливалась в горячую черную бездну. Может, она и сейчас сможет плавать? Она сделала несколько движений, похожих на танцевальные па, наткнулась на табуретку, больно ударила коленку. Свет был жидкий, еще жиже воздуха, и в нем почему-то было трудно дышать. Она вдруг вспомнила, что раньше в этой каморке под лестницей был чулан, и жили летучие мыши. Одна как-то залетела в мансарду и запуталась в ее волосах. Тогда Анджей взял большие ножницы и отрезал клок волос вместе с запутавшейся в них мышью. Зачем он это сделал? Пускай бы она так и жила в ее волосах. Он вырезал ей волосы, а через неделю ушел от нее навсегда. Ей все говорили, будто он утонул. Она верила. Берегла себя для мертвого Анджи. 2 года не позволяла никому прикоснуться к себе. Теперь, когда она знает, что Анджей жив, ей хочется, чтобы к ее телу прикасались все мужчины на свете. Она любила мертвого Анджея, а оказалось, он живой. Значит, она любила другого человека. Кто это был? Ей обязательно нужно знать, кто это был. Маша приблизилась к Натиной кровати. Ната совсем усохла, стала похожа на мумию, но в ней еще теплилась жизнь. Последние дни Ната стала очень много есть, и приходится часто подкладывать ей судно. «Если она умрет, — подумала Маша, — я не позволю ее закопать в землю, пускай лежит в этой каморке. Это будет склеп Наты. По ночам сюда будут приходить привидения всех Маш. Интересно, они будут ладить с привидением Наты?» «Ната, ты хочешь умереть?» — громко спросила Маша. «М-м-м-м», — промычала мумия и широко раскрыла рот. «Ты хочешь есть?» — удивилась Маша. — Ладно, я сейчас принесу тебе кислого молочка и хлеба. Ты хочешь хлеба? — промычала мумия.